Синемордый Сан, глянь на его лицо. Он ведь чувствует себя героем трагедии. Ах, я пожертвовал своим кланом, чтобы спасти Коноху. Ох, я пошел на такую жертву. Ах, я не предатель, я герой, защитивший свою скрытую деревню из теней. На самом деле он, идиот. Ты что несешь? Стоическая маска Итачи дала трещину. Данзо был арестован, осужден и казнен. Было сделано то, что обязан был сделать ты, когда узнал о судьбе Шисуи. Арестовать предателя, спасти свой клан и спасти Коноху. Ты сделал выбор из, как там говорила сестренка, двух ложных альтернатив. Голос Наруто сорвался на крик. Дедуля решил бы дело миром. Претензии твоего клана были бы улажены компромиссом. Твой отец, не идиот, атаковать готовую к отражению восстания Коноху. Ему точно так же не нужно было пепелище на месте деревни. Ты не просто предал приказы командира, не просто предал товарищей по оружию, не просто предал семью, ты предал самого себя. Не смей считать себя героем, предатель. Из Наруто как будто выпустили воздух. Он поглядел в маленькие белые глаза Кисами и тихо продолжил. Пойдем со мной, Синемордый Сан. Клан Узумаки никогда не предает своих членов. Ты можешь многое сделать для клана, но клан сделает для тебя не меньше. К тому же, говорят, тебе понравился рамен в Узураку и официантки. Крошки Митатян, члены моего клана, будущего нашего клана. Прости, малыш, предложение заманчивое, но для шиноби главное – выполнить миссию. И моя миссия – доставить тебя нашему лидеру. Ах, да, я же совершенно забыл. Для того, чтобы сделать плохого хорошим, нужно ему хорошенько навалять. Наруто отпрыгнул назад и вытянул руку. Над его ладонью с противным свистом начал раскручиваться белесо-голубой диск. Саске. Младший Учиха вытянул над диском ладони, после чего диск начал окрашиваться ослепительно-синим цветом и над ним зазмеились разряды молний. Совместная техника. Диск молнии. Размытый голубой полосой снаряд сорвался с руки Наруто и полетел в сторону Итачи. Но вместо того, чтобы встретиться с предателем Учихой, диск без препятствий пролетел сквозь разлетающуюся стаю воронов и вонзился в мостовую, оставляя за собой глубокий туннель. С трудом оторвав глаза от этой эпической картины разрушений, Наруто увидел гигантскую возвышающуюся фигуру и взмах огромного забинтованного меча над головой. Это был конец, но удара так и не последовало. С присущим Иросенсию драматизмом тот возник перед генинами верхом на огромной жабе, которая легко блокировала удар закованной в броню лапой. «Я великий отшельник и любитель женщин Джирая. Я не поддаюсь на женские чары, женщины сами падают к моим ногам. Она только стрельнула в тебя глазками, как ты начал пускать слюни». Обвиняющий ткнул пальцем в учителя Наруто. «И, судя по тому, что она у тебя на плече без сознания, добровольно за тобой не пошла. Ха-ха-ха-ха, легендарный Саннин, великий отшельник Джирая», рассмеялся синемордый. «Мы и не рассчитывали, что подобная приманка отвлечет тебя надолго. Аха-ха-ха, так вы выманивали Иросенсия на женщин?» Наруто зажмурил от удовольствия глаза. «Очень изобретательно, вы хорошо знаете его привычки». «Эй-эй-эй», обиделся извращенный ученый. «Я сразу разгадал этот трюк. Я увидел, что она под гендзюцу. Рассказывай, рассказывай. Синемордый Сан, мы враги, пока что враги, но мое предложение остается открытым. Что вы за мужчины? Воздействовать на девушку шаринганом?» В голосе Иросенсия мелькнула ярость. «Не беспокойся, учитель. Со стороны Итачи ей ничего не угрожало. Он интересуется только парнями». «Что? Что? Что? Он уничтожил весь клан, всех женщин, но оставил своего маленького брата. Мне сказали, что в Узураку он не бросил и взгляда на близняшек Митатян. Подумайте, хоть один нормальный мужчина может не пялиться на Митатян?» Саске, Кисами и Иросенси непроизвольно мотнули головами. «Вместо нормальной команды из двух шиноби и кунайчи он ходит только с парнем. И, синемордый Сан, я точно видел, что он пялился на твой зад. Я не смотрел на его зад. Тон Итачи уже не был столь стоическим. Ну, значит, на его меч. На его огромный, длинный, толстый меч. И еще Итачи сказал, что пришел за мной, за парнем. По-моему, все не очевидно. Ты знаешь, Итачи, а он, похоже, прав». Оскалился страшной острой улыбкой синемордой. «Похитить Наруто-куна – это приказ лидера нашей организации Акацуки». В голосе Итачи мелькнула нотка отчаяния. «Наруто вам не достанется», – раздался мрачный голос Иросенсия. «Я убью вас здесь и сейчас, не надо, он мой». Саске выступил вперед, и вокруг его руки снова стали потрескивать молнии. «Ты мне не интересен, глупый младший брат. Я понимаю, что Саске со своей местью не выглядит слишком умным, но не человеку, убившему из-за своей тупости семью, говорить об этом. Снова встрял Наруто. Тысяча птиц. Размытая фигура Саски метнулась к Итачи, но тот сверхъестественно быстрым движением ноги остановил его атаку. Саски впечатала в стену ближайшего дома, из его рта брызнула кровь. «Ну давай, ублюдок!» – прохрипел Саски. Итачи метнулся к брату и ухватил его за горло. «Ты слаб, глупый братец! Поумнее тебя, идиот!» – выкрикнул Наруто. «Если хочешь сравниться со мной в силе, тебе нужно больше ненавидеть!» Он прикрыл глаза, а когда их открыл, в них крутился трехлезвийный сюрикен Мангекё Шарингана. «Или не быть идиотом!» – вновь закричал Наруто. Кац! На месте Итачи и Саски вспыхнуло огромное облако взрыва. Когда улеглась пыль, из воронки подымалась одинокая фигура в опаленном черном плаще с красными облаками. В голосе Наруто послышалось отчаяние. «Да как же тебя убить, придурок? Искусство ниндзя. Желудок жабы!» Неожиданно раздался голос извращенного ученого. На стенах окружающих домов начали выступать отвратительные, похожие на куски сырого мяса бугры. С противным чавкающим звуком они поглощали мостовую, деревья, заборы и здания. Омерзительная теплая плоть обволакивала ступни и пружинила под сандалиями. Наконец, багровая масса сомкнулась над головой, закрыв собою небо. Вместо открытой солнечной улицы их окружала красная бугрящаяся материя. Вместо солнечного света мир освещало тусклое багряное сияние. Кисами метнулся к пошатывающемуся Итачи и подхватил того под руку. С трудом выдернув Самихаду из поглощающей меч плоти, он понесся вдаль, прочь от смыкающихся стенок. «Вас окружает желудок гигантской жабы с горы Мьёбаку. Теперь вы станете пищей каменной жабы. Нет, Эйра-сенсей, не е-е-ет!» Отчаянно прокричал Наруто. «Опять, даже легендарный шиноби рассказывает о сути своих техник. У Каринтян будет новый ученик». Кисами с Итачи добежали до тупика. «Аматерасу!» — раздался слабый голос Итачи. Склизкую багровую стену охватило угольно-черное пламя. Наруто казалось, что оно не испускает, а поглощает свет. Пламя легко прожгло огромную дыру, сквозь которую сбежали два Нукинина, и не думало утихать. Ушли. Они прожгли желудок каменной жабы. «Не подходи к огню, Наруто!» Эйра-сенсей извлек чистый свиток и кисть. Молниеносными движениями он начал покрывать свиток символами. Учитель поднес свиток к пламени, и его руки мелькнули вихрем печатей. Фуиндзюцу, высшая печать огня. Черное как сажа пламя втянулось в свиток, в центре которого засияло слово «огонь». Свернув свиток и стянув его шнуром, Эйра-сенсей с мрачным видом повернулся к Наруто. «Наруто, я видел, что ты сделал с Саске. Ты омерзителен. Я очень жалею, что назвал тебя своим учеником. Ты прав, Эйра-сенсей. Саске сейчас наверняка дуется на босса. Я их позову». И Наруто бесследно исчез, оставив за собой облако развеивающегося дыма. Наруто сидел на поляне и внимательно слушал объяснение клона Саске по манипуляции молнией. Рядом сидел оригинал и, слушая подсказки клона Наруто, пытался лопнуть созданный шарик с водой. Окружающий лес наводило оранжевое море, клоны все пытались применить знания на практике. Время от времени один из клонов останавливался и его соединял с соседом полупрозрачный поток синей чакры. Как будто по сигналу клоны останавливались и окутывали друг друга синей паутиной. Техника передачи чакры работала безупречно. Опыт накапливался. Каждый раз дуга между руками клонов держалась все дольше и дольше. «Я считаю, что твои клоны – жульничество». Все возмущался Саске. Сказал человек из клана с копирующими глазами. «Если в мире и есть что-то нечестное, так это Шаринган. Мало того, что вы можете видеть чакру, мало того, что у вас улучшается восприятие, мало того, что копируете дзюцу, так еще вытаскиваете как из задницы техники, одна круче другой. Хаен, да ладно, не дуйся. Ну что, отдохнул?» Саске кивнул. «Техника передачи чакры». После того, как Саске появился с ненужным предупреждением, они решили не терять зря времени. Ведь вместо того, чтобы сидеть бесцельно в гостиничном номере, можно отлично тренироваться. Наруто создал двух очень недовольных клонов, своего и Саске, оставив их дожидаться Эйра-сенсея. Клон Саске понимал необходимость ожидания, а со своим клоном Наруто пришлось поспорить. Друзья нашли подходящую по размеру отдаленную поляну в глубине соседнего леса и начали тренировку. Во-первых, следовало отработать идею совместной техники. Во-вторых, Саске обещал помощь со стихией молнии, а Наруто – научить Саске своим дзюцу. Генины понимали недовольство клонов, но Наруто посмеивался над жалким неудачником со злорадным удовлетворением. Те случаи, когда собственные клоны подставляли его, не были забыты. Пусть Саски и утверждает, что споры с собственными клонами – это болезнь, но что Учиха понимает в технике теневого клонирования. Одним из предметов их занятий была отработка Саски техники тысячи птиц. Бездонные запасы чакры Наруто позволяли исполнять технику не три доступных другу раза, а пока не начнут болеть руки. А возможность попрактиковаться в передаче другому человеку чакры с преобразованием в его тип была бесценной для Наруто. Пусть он и занимался этим с ассистентками, но объемы чакры Саски были значительно больше. Их тренировка превратилась в рутину, Саски создает своих теневых клонов, Наруто восполняет его чакру, клоны тренируются в контроле, Саски тренируется в стихии молнии, клоны Наруто тоже осваивают эту непокорную стихию. Внезапно глаза Саски расширились, он обернулся и быстрым шагом подошел к Наруто. «Что случилось, Сас? Эй!» Получить подзатыльник от товарища Наруто не ожидал. «Ты сдурел? Ты взорвал меня, неудачник! Взорвал товарища по команде! Ты сошел с ума? Я все время был тут, твой клон взорвал меня! Все те взрыв-теги, что ты на всякий случай отдал моему клону!» Саски негодовал. «Как же, не беспокойся, я еще нарисую, засранец!» «Эхе-хе-хе!» Наруто почесал голову. «Своему я тоже парочку оставил. А что там случилось?» «Появился мой брат Икисами Хашигаки. Саски о чем-то задумали. И у моего брата нормальная ориентация. Ну не знаю, не знаю. Нормальный человек не стал бы красить ногти и уж точно не стал бы игнорировать Митотян. Я видел, как ты пытался заглянуть им за пазуху». Саски отвернулся, но Наруто мог бы поклясться, что щеки его слегка порозовели. Узумаки решил сменить тему. «Согласись, идея оценить силы противника, вместо того, чтобы переть напролом, была гениальной. Тебе нужно чаще общаться с Карин Тян». Саски неохотно кивнул. В спокойном молчании они продолжили тренировку. Через некоторое время Наруто синхронно подняли головы. «Нам пора назад». Оставив клонов продолжать занятия, они помчались в город. В городе их встретила развороченная улица, зияющий провал в стене на месте взрыва и раздраженно выглядящий извращенный ученый с Какаши-сенсеем, единственный глаз которого очень выразительно показывал эмоции. Рядом с ними стоял сияющий толстобровик-сенсей и осматривал повреждения. «Толстобровик-сенсей, как вам наша Саски сила юности? Достаточно ли ярко она пылает?» Толстобровик-сенсей повернулся к ним, показал большой палец и ослепительно, в буквальном смысле, улыбнулся. Саски раздраженно потер глаза. «Наруто-кун, я хочу, чтобы ты мне кое-что объяснил», ледяным тоном промолвил Эйра-сенсей. «Потом, все потом, Какаши-сенсей, меня давно интересует один вопрос». «Какой именно, Наруто-кун? У вас пересаженный шаринган, верно? Шаринган, содержащий чужую чакру». «Все правильно, не совсем, Наруто-кун. Несмотря на то, что в шарингане есть немного чакры моего товарища, вся чакра моя. А что такое? Хмммм, Какаши-сенсей, скажите, а ваши клоны могут пользоваться шаринганом?» «Да, конечно, но шаринган требует много чакры, поэтому это только в крайнем случае». «А что ты хотел?» «Да так, считайте это невинным интересом ученого». «Ну что же, раз я удовлетворил твое любопытство, значит, нам пора. Пойдем, Саски-кун, нам предстоит разговор». Когда Какаши и Толстобровик-сенсей, забрав Саски, отправились в Коноху, извращенные ученые и Наруто отправились дальше в путь. Дорога проходила в тяжелом молчании. Наконец, Эйра-сенсей нарушил тишину. «Ты очень испугал меня, Наруто. Когда ты, как я думал, пожертвовал товарищем ради смерти врага, я решил, что ты – мой полный провал как учителя. Пусть мы с тобой знакомы недолго, но я подумал, что узнал тебя. Увидеть, что ты превращаешься в беспринципную машину для убийств, было тяжело. Эйра-сенсей, давайте определимся. Станете вы мне учителем или же покажете пару трюков, как Какаши-сенсей? Я благодарен за контракт призыва, я благодарен за показанные техники. Но бросить ученика, пока сам бродишь по женщинам, это не поступок учителя. Это даже не поступок товарища по команде, а у нас, напомню, совместная миссия. Я искал Цунади Тян, я расспрашивал всех свидетелей, я выполнял миссию, а ты меня подвел, скрывшись из номера. Ты мог оказаться в опасности. Эйра-сенсей, если мы, учитель и ученик, то давайте не будем друг другу врать. Я понимаю, что обман – работа шиноби, но не между товарищами по команде, не между учителем и учеником. Если бы вы хотели найти бабулю Цунади, вы бы воспользовались моей помощью. 1000 клонов обойдет подобный город за полчаса. И, кстати, если бы вы не хотели, чтобы мне угрожала опасность, вы бы не бросили меня одного. Я не соперник для Нукининов С-класса. Пока что не соперник. Вы появились вовремя, но могли бы и не успеть. И снова путь пролегал в гнетущей тишине. Наконец Наруто не выдержал. Не обижайтесь, Эйра-сенси. Что Акацуки хотят от меня, когда я успел насолить этим придуркам? Им не нужен ты, Наруто-кун. Им нужен Кьюби. Зачем, для чего он им, я не знаю. Девятихвостый, демон, которого боялись еще наши предки. Ужасный демон, воплощение смерти и разрушений. Бездумная стихия, создание, способное лишь ненавидеть. Им, скорее всего, нужна его сила. Чушь. Что, я говорю, чушь. Кьюби, не безмолвный монстр, не глупый комок злобы. Он, существо разумное, как я или вы, намного умнее, особенно тебя. Если ты такой умный, то почему ты запечатан во мне, а не наоборот, братик? Потому что только простофиля станет в джинчурике, ахахаха. Как будто у меня был выбор, я был младенцем. А вот если бы ты не продул Мадри или этому второму Учихе, был бы свободен. Я был под контролем Шарингана. Оправдание неудачника. Гррррррр. Наруто-кун, ты разговариваешь с демоном, не делай этого. Биджу пойдет на любую ложь, все сделает, чтобы вырваться на свободу. Как вы или я, Эйра-сенси, вы когда-нибудь задавались вопросом, как выглядит печать изнутри, что представляет собой место заточения разумного существа, вся вина которого лишь в том, что люди нашли способ превратить его в инструмент, поработить, дабы использовать его силу. Я думаю, ты мне сейчас расскажешь, Наруто-кун. Бесконечные каменные коридоры, пол, покрытый водой, трубы, змеящиеся по потолку, и клетка, огромная для меня или вас, но для существа размером с гору, маленькая тесная каморка, и моя печать, просто дворец даймё по сравнению с печатью моей мамы, по сравнению с огромным каменным шаром, к которому Кьюби был прибит гигантскими кольями и прикован цепями. Если бы вас поместили в такие условия на десятки лет, вы хотели бы вырваться из клетки, хотели бы уничтожить обидчиков, сравнять с землей место, где живут ваши рабовладельцы. А ведь Кьюби делал это не по своей воле, он был под контролем Шарингана, под контролем человека, вырвавшего его из печати, человека, на чьей совести смерть мамы и моего отца. И пусть Кьюби пытался убить меня, чтобы не попасть обратно в рабство, пусть он убил моих маму и папу, могу ли я его за это винить? Извращенный ученый молчал. Я читал вашу книгу. Книгу, имя главного героя которой я ношу. Если я захочу прекратить войны, разорвать цепь ненависти, то мне нужна не столько сила, сколько понимание. Понимать других, понимать друзей, понимать врагов. Понять существо, чью суть разорвали на две части и оторванную половину поместили в живот у бога смерти. Я не знаю, для чего это сделал папа, наверное, чтобы облегчить мне судьбу. Но стоит ли облегчение жизни собственного сына разорванной напополам чужой души? Молчание, казалось, длилось целую вечность, пока его не нарушил извращенный ученый, учитель и ученик. Чего? Не понял Наруто. Мы не случайные спутники на одну миссию, мы, учитель и ученик. Правда, я не уверен, кто будет у кого учиться. Так что с сегодняшнего дня ты перестаешь называть меня извращенным ученым, а обращаешься Джирайя-сенси. А ты ко мне, Эйра-сенси, только как будущий Хокаге великий доктор Узумаки. Ни за что. Договорились, извращенный ученый. Следующий городок был расположен в огромном котловане. Он их встретил суетой, сутолокой и шумным фестивалем. Эйра-сенси сразу же завел разговор о трех грехах шиноби, великодушно предложив временно подержать Гамы-тян. Эйра-сенси, мы это уже проходили. Я распоряжаюсь своей жизнью с раннего детства. Я знаю цену деньгам. Пусть их сейчас у меня немало, но не бойтесь, я не спущу деньги на выпивку. Мне хватило Сакадзуки с Гамабунтой. По девушкам обычно ходите вы, а насчет азартных игр я не пробовал, но меня и не тянет. Давайте лучше где-то присядем и поедим. Они расположились за столиком открытого летнего кафе. Эйра-сенси заказал караге из курицы, а Наруто свой любимый рамен. Как Наруто удовлетворенно убедился, блюдо не шло ни в какое сравнение с раменом Узураку, но в конце концов, рамен – это рамен. Учитель, расскажите мне о бабуле. Какая она? Она очень красивая. Самая красивая женщина из всех, которые я когда-либо встречал. Она из вашей команды, если ей столько же лет, сколько вам, она должна быть древней старухой. Эй, я не стар, я полон силы и обаяния. Рассказывай, рассказывай, старик. Мы говорим не о тебе, а о твоей напарнице. Она довольно вредная, не одобряет мои исследовательские работы. Наверное, из-за того, что они, подглядывание за голыми женщинами. Ну, и это тоже, не стал отрицать Расинси. Она любит сакэ и азартные игры. Если она еще любит женщин, то собрала все три греха шиноби. Ахахаха, ты только ей это не скажи. Она, самая сильная женщина в мире, может ударом уничтожить гору. Я ближе всего был к смерти не во время опасных сражений, а когда случайно исследовал горячие источники, в которых была она, как и ожидалось от Узумаки. Митатян тоже свирепая, так она даже более знаменита, чем ты. Можно сказать и так, она знаменита не столько своей силой или медицинскими достижениями. Наибольшую славу ей принес азарт. Она что, постоянно выигрывает? Такой крутой игрок, что слава гремит по элементным странам. Ахахаха, почти угадал. Весь мир ее знает как легендарную неудачницу, за те колоссальные суммы, что она постоянно проигрывает. Так мы ищем старушку, проигрывающую много денег, так это же легче легкого. Она не выглядит на свои 50, она выглядит едва ли на 20. Иногда становится старше, чтобы не расплачиваться с долгами. Иногда становится чуть младше. Она постоянно использует дзюцу трансформаций, но ведь оно спадает во сне, когда перестаешь удерживать. Жутко неудобно. Ее трансформация постоянна, и ей не приходится о ней заботиться. Но секретов своего дзюцу она не раскрывает. Пффф, она Узумаки, а значит, это маленькое неудобство решает с помощью фуин дзюцу. Весьма разумное предположение, бросил уважительный взгляд Синси. А почему она не в Конохе? У нас есть где купить сакэ, да и найдется где проиграть целое состояние. Слышал, что на экзаменах Чунинов был тотализатор. Она исполнена горечи и отчаяния. На войне погиб ее брат Наваки и жених Данката. С его племянницей она и путешествует. В Конохе для нее слишком много тяжелых воспоминаний. Наруто пристально посмотрел на Эросенсия. От него не ускользнула горечь в голосе учителя. Ты любишь ее? В словах Наруто не было вопроса. Что? Ты любишь свою напарницу? Ты говоришь о ней, как я говорил бы о Сакуритян. Ты сказал о ней с этим чуваком Ката, как я говорил бы о Сакуритян и Саске. Мы не будем говорить об этом, отрезал Эросенсий. Так как ты хочешь найти Цунадитян? Наруто спокойно воспринял смену темы. Покажи мне, как она выглядит. Сенсей извлек из кармана фотографию. Да нет, ты же шиноби. Покажи, как она выглядит полностью. Неужели легендарный Саннин не знает академического дзюцу? Джирая усмехнулся. Он встал и, не обращая внимания на окружающих, сложил печать. Техника трансформации. Перед Наруто стояла очень красивая девушка чуть старше 20 лет. Безупречная светлая кожа, белокурые, собранные в два хвостика волосы и большие карие глаза, и очень-очень большие глаза. Эросенси, а ты уверен, что не добавил ничего лишнего? Перечитал там своих книг и слишком увлекся. Она выглядит именно так, обиделся извращенный ученый. Сам увидишь. Ладно-ладно, Наруто был само великодушие. А теперь покажи, как она выглядела генином. Техника трансформации. На этот раз перед ним стояла красивая девочка возраста самого Наруто. Черты лица были младше, волосы собраны в высокий хвост, остальные выдающиеся особенности пропали. Да, похоже, величайшим медиком ее назвали не за красивые глаза. Эросенси задумчиво начал кивать. Внезапно он собрался и вырвал себя из мечтаний. Так как ты собрался искать Цунадитян? Очень просто. Наруто сложил пальцы в рук крестом. Секретная техника Узумаки. Трансформирующее клонирование. В облаке дыма перед ними возникла юная Цунади. От показанного образца она отличалась лишь полосками в щеках. Вы не видели мою сестренку Цунади и тетю? Цунадитян запнулась. Как зовут ее помощницу? Шизуне. И тетушку Шизуне. Эросенси расплылся в широкой улыбке. Очевидно, что он признал всю гениальность плана будущего Хокаге. Наруто вновь сложил пальцы в коронный жест. Секретная техника Узумаки. Множественное трансформирующее клонирование. Площадь вокруг кафе заполнилась многими десятками Цунадитян. Ближайшая из них подошла к Наруто и требовательно протянула руку. Наруто достал Гамытян и начал доставать оттуда купюры и протягивать каждой Цунади купюру в 100 рё. Цунадитян выстроились в очередь, которая быстро продвигалась. Когда Гамытян опустел, Наруто вытащил свиток и распечатал из него еще стопку денег. Обернувшись на отвесившего челюсть сенсея, он раздраженно спросил: «Ну что, для чего ты платишь своим клонам деньги?» Наруто окинул учителя удивленным взглядом и ответил, как будто рассказывая о самой очевидной вещи в мире. «В городе фестиваль. Им предстоит заниматься скучной и неинтересной работой. Неужели ты стал бы работать бесплатно?» В городе Цунади не было. Клоны обошли все бары, все игорные заведения, все злачные места. Похожую на малышку Цунтян женщину видели, но это было несколько недель назад. Как и предположил ученый, ее запомнили по неуемному употреблению сока и по огромным проигранным суммам. Клоны получили много искренних утешений. «Не расстраивайся, малышка, станешь постарше, и у тебя вырастут такие же, а то и больше». И это немного злило. Решив текущие задачи, клоны решили уделить внимание фестивалю. Денег было немного, но все было по-честному, и они наслаждались ярким событием. И лишь на закате одна из цунтян, прибывая в казино, решила кинуть последнюю монетку в однорукого бандита. Наруто не жалел деньги, отданные клонам. Это было по-честному, да и к тому же все, что они потратят, уйдет на его собственные нужды, ведь в Конохе Наруто не очень-то мог побаловать себя развлечениями. Чего Наруто не ожидал, так это того, что траты окажутся не убытком, а инвестициями. Когда под утро Наруто увидел под дверями номера нескольких цунтян, он удивился. Ему казалось, что все клоны развеялись еще поздней ночью, когда закрылись все стенды и прилавки. Цунтян стояли с широкими самодовольными ухмылками, а в руках держали большие чемоданы. Чемоданы с хрустящими пачками рё. Так Наруто узнал о своей сверхъестественной, даже противоестественной удаче. Игровые автоматы почти всегда выдавали ему выигрыш. В рулетку он всегда угадывал черное или красное, а несколько раз, поставив все на конкретную цифру, приумножал свое состояние. Карты, в которые он до сих пор ни разу не играл, всегда шли ему в руку. За ночь клоны стали разбираться в нескольких азартных карточных играх. Это было так неинтересно. Это было скучно и уныло. Какой смысл играть, если ты всегда выигрываешь? В чем суть, если нет никакого вызова? Цунтян быстро наскучила игра, но они решили, что если придется уговаривать бабулю, то аргумент оплатить долги мог быть решающим. В определенный момент Цунтян показалось, что их вышвырнут из игральных заведений, но этого почему-то не произошло. Беспринципный шиноби мог воспользоваться тысячами дзюцу, от нити чакры, как у кота человека, до легкого гендзюцу, как у красотки сенсея. И ответа, почему позволяют играть явным шиноби, протектор листа гордо красовался у Цунтян на поясе, они так и не получили. Впрочем, если уж одному из трех легендарных ниндзя удавалось просаживать колоссальные суммы, то чего уж говорить об остальных. Наруто упрятал полученные деньги в свиток, искушать Иросенсея одним из трех грехов шиноби не стоило, ведь тот так сильно о них предупреждал. После того, как все финансовые дела были улажены, Наруто начал собираться в дорогу, им сегодня предстоял долгий путь. Глава 31. Один за одним сменялись города и селения. Армия Цунтян делала задачу поиска очень простой. Пока Наруто и Иросенсей тренировались или ночевали в какой-нибудь гостинице, клоны опрашивали местных жителей. Иногда какая-нибудь Цунтян оставалась в городе, а затем догоняла босса и отдавала ему чемоданчик, загадочно двигая бровями. Извращенный ученый все порывался идти опрашивать свидетелей, которые по какой-то случайности обязательно окажутся свидетельницами, собственнолично. Но после того, как Цунтян увидели, во что выливаются подобные поиски, участие Иросенсея было пресечено. Казалось бы, что может остановить легендарную тягу к женщинам не менее легендарного Саннина. Оказалось, достаточно светловолосой девочки-подростка, забегающей в самый разгар кутежа с криком: «Папочка, что ты делаешь? Нам нужно срочно найти маму. Она ждет». Пусть Иросенсей затаил обиду, но поиски продолжались споро и через несколько дней к вечеру привели их в Танзаку. Город, знаменитый своими игорными заведениями, туристическими достопримечательностями, а также старинным замком. Ну, или, как оказалось, развалинами этого самого замка. Иросенсей пробормотал, как это на нее похоже, и посчитал развалины обнадеживающим знаком. Наруто поежился, уничтоженные горы, строения и прочие замки не воодушевляли. Если бабулю не удастся уговорить, вариант заставить как-то отпадал. Местные жители говорили, что замок уничтожило чудовище. Если бабулю называют так, несмотря на всю ее красоту, то характер у нее действительно ужасающий. В очередной раз Узумаки пожалел, что Митотян отказалась идти, ей не страшны были даже смертельные раны, она была очень сильной, а знание внучки помогло бы в уговорах. У Наруто даже возникла идея отсидеться за спинами своих клонов, но он передумал, это не было достойным Хокаге поступком. Одно дело использовать техники против противника, а другое, трусить от разговора с собственной бабушкой. Разведотряд Сунтян быстро обнаружил пышногрудую блондинку с короткостриженной брюнеткой в одном из ресторанчиков. Щеки бабули покраснели, а на столе стояла большая батарея бутылочек саке. Это вызвало у клона легкое отвращение. Предыдущий опыт употребления напитка не был забыт. Сопровождающая их свинка тоже вызвала недоумение. Если ты ученый, то сопровождающий тебя зверь должен быть свирепым и большим, как минимум Тора, а в идеале – тигр из леса смерти. В маленьком поросенке совершенно нет смысла, пусть он и кажется милым. Сунтян быстро развеялась, предупредив босса и остальных клонов о том, что цель найдена и миссия близка к завершению. «Здравствуй, Цунаде, начало Эросенси. Тебя было нелегко найти. Что тебе нужно, Джирая?» Голос бабули был холоден как лед. «Сегодня, похоже, день встреч нашей команды. Ты тоже пришел испортить настроение?» «Так замок разрушил змеиный придурок», — встрял Наруто. «Обиделся за то, что дедуля ему хорошо навалял, пришел поплакаться и выместить бессильную злобу. Я не с тобой разговариваю, сопляк». Бабуля даже не глянула в сторону Наруто. «Вы здесь не нужны, убирайтесь». «Чего хотел Орочимару?» Голос Эросенсия стал неожиданно серьезным. «Не твое дело, Джирая», — отрезала бабуля. «Что тебе нужно?» «Скажу прямо. Деревня, скрытая в листве, в лице третьего Хокаге Хирузина Сарутоби, извращенный ученый протянул солидно выглядящий свиток, официально предлагает тебе занять пост пятого Хокаге». Бабуля отвела глаза в сторону и спокойно налила себе еще саке. Пауза затягивалась, и Наруто не выдержал. «Эросенси, а вы с дедулей точно уверены?» «Я, конечно, понимаю, что она частично Узумаки, но для Хокаге она многовато пьет». «Что ты сказал, сопляк?» Взгляд бабули наконец-то зафиксировался на Наруто. «Наруто, помолчи». Извращенный ученый пристально глядел на бабулю. «Ну, что скажешь, Цунаде?» «Отказываюсь». Глаза бабули были злыми, а голос тверд. «Как это похоже на тебя? Ты точно так же отвергала мои приглашения на свидание. Если при этом она лупила тебя по голове, то она похожа на Сакуру-тян». Не унимался Наруто. «Ну что, сенси?» «Она отказалась. Пойдем обратно. Будешь улучшать одежду кунайчи и изменять ландшафт возле горячих источников». «Погоди, Наруто. Цунаде, внучка первого и госпожи Мита, она великий шиноби и легендарный рёнин. Лучше нее никто не годится на пост Хокаге. Толстобровик сенси может набить морду кому угодно, Карин-тян может вылечить кого угодно, а Мита-тян может запечатать что угодно. И никто из них не пропьет и не проиграет все деньги Конохи. Пусть уж дедуля пока носит эту шляпу, а я приложу все усилия, чтобы ему не пришлось долго ждать. Джирая, твои стандарты ухудшились». Голос бабули стал ехидным и чем-то неуловимо напомнил Мита-тян. «Новый ученик гораздо хуже старого. У него нет ни той вежливости, ни красоты, ни ума». «Да-да, конечно, сравнение ни капли не задело Наруто. Он отлично знал, насколько офигенен, а мнение старух его не трогало. Если ты говоришь о четвертом, то неудивительно, что ты так выгораживаешь собственного сына». «Что?» Злые карие глаза впились в Наруто. «Что ты сказал, сопляк?» «Наруто-кун почему-то уверен, что четвертый, твой сын», — любезно подсказал Эросенси. «Слишком много доказательств», — подтвердил Наруто. «Он, блондин, как я и бабуля». Наруто совершенно не обратил на задергавшуюся бровь Цунаде. «У меня, его сына, чакра, в точности как у первого, а значит, мы родственники. Ну и к тому же мы с четвертым оба крышесносяще круты. Сын превзошел мамочку, а внук и подавно превзойдет бабулю. Ты утверждаешь, что ты мой внук?» Синджу ухватилась за край стола, и древесина затрещала, сминаемая как бумага. «Ну, теперь я, конечно же, предпочел бы других родственников, но семью не выбирают. У меня нет детей». Стол перед бабулей разлетелся щепками. «И ты не можешь быть сыном четвертого». «Почему?» В голосе Наруто прозвучала насмешка. «Слишком не похожи, у четвертого не было детей. Он бесславно погиб ради этой глупой деревни на этой идиотской должности. Пустил свою жизнь под откос совершенно зря. Человек, который так просто ставит на кон свою жизнь, идиот». Наруто опустил голову и сцепил кулаки. В его теле бурлила яростная чакра Курамы. Он изо всех сил старался не сорваться, не кинуться на Синджу. «Дедушка и дядя Табирама хотели мира», — цедила Синджу. «Но только зря сожгли свои жизни, умерли, не увидев результатов своих усилий. Четвертый, твой якобы отец, тоже умер бессмысленно. А ты сильно изменилась, Цунаде-тян», — раздался голос Эросенсия. «Я не знаю, что тебя так сломало, ты никогда не была такой. Я просто повзрослела, Джирая, голос Цунади был мрачен. «Я лишилась многих иллюзий. Только такой восторженный идиот, как ты, мог бы согласиться на такую дерьмовую должность. Я отказываюсь быть Хокаге. Уходите». «Она права, Эйра-сенсей». Голос Наруто был глух, и в нем проскальзывали рычащие нотки. «Для такого поста нужен кто-то более ответственный, чем пропитанная саке старуха, купающаяся в жалости к себе. Что ты сказал, сопляк? Благодаря дорогим мне людям, благодаря Ируке-сенсею я много учил историю. Ты говоришь, что первые и второй умерли зря, что они не увидели результатов своих трудов. Это не важно. Они умерли за дорогих им людей, за их жизнь и благополучие. Они умерли за то, чтобы не было бессмысленной кровавой бойни эпохи воюющих кланов. Они умерли ради того, чтобы жила ты, чтобы жил я. Смерть есть смерть. Война отняла у меня родных. Мой брат и жених погибли ни за что. Нет, они погибли не зря. Они погибли за то, что любили. Они погибли за то, что было им дорого. Они погибли ради того, чтобы ты жила. И как ты ценишь их жертву? Ты превратила их жизнь, их смерть, в насмешку. Ты плюнула на их могилы. Ты покрыла грязью все, что им было важно. Ты ничтожна. Ты хоть знаешь, кто я, сопляк? Или тебя делает смелым твое невежество? Я знаю, кем ты была. Я вижу, кем ты стала. Смешно, из тройки легендарных ниндзя один стал предателем, другая стала алкоголиком, и только один, любитель подглядывать на источниках, остался достойным шиноби. Ты, тень самой себя, тень того, что я читал в книгах. Думаешь, тебе одной не повезло в жизни? Клан Саски пал от руки глупца и предателя. Анкатян предал ее учитель. Мать Хаку убил его отец. Жена дедули, родители сенсеев и руки Куринай погибли во время нападения Кьюби. Но они не бросили все, не предали себя, они продолжали исполнять свой долг. А что сделала ты? Что я могла сделать? Я не могла оставаться шиноби. Ты великий медик, ты могла забыться в работе и спасать человеческие жизни. Ты могла сделать счастливым Эйра-сенсея, человека, который любит тебя, того, кому твое поведение причиняет боль. Монотонным голосом выдавливал слова Узумаки. Ты могла бы пойти путем тьмы, воспользоваться запретным дзюцу твоей семьи и воскресить погибших родных. Ты могла бы родить ребенка и посвятить жизнь ему. И то, что твой любимый мертв, для ученого и медика не стало бы препятствием. Если не получилось бы с ребенком, ты могла бы кого-то усыновить. Голос Наруто дрогнул и сорвался на крик. И, может быть, возможно, этим кем-то стал бы я. Цунади внимательно смотрела на него и молчала. Вместо того, чтобы хоть как-то действовать, ты выбрала путь ничтожности и жалости к себе. Мало того, что ты тонешь сама, Наруто кивнул на ошарашенно прижавшую к себе поросенка Шизуне. Ты увлекаешь за собой на дно другого человека, племянницу того, кого ты любила, того, чью память ты предала. Не боишься подтвердить свои слова поединком, Сасунок? Цунади вскочила и приблизила лицо к Наруто. Как ты верно заметил, я была одной из легендарной троицы. Я даже не буду с тобой драться в полную силу, мне достаточно будет одного пальца. Незачем. Я знаю, пока что я тебе не соперник, и мне нечего тебе доказывать. Наруто повернулся к учителю. Пойдем, сенсей. Миссия провалена. Мы не нашли шиноби, достойного стать пятым Хокаге. Мы нашли пустую оболочку, тень былой славы. Легендарного ниндзя больше нет, осталась легендарная неудачница. Наруто не увидел удара, вот он стоит и говорит, вот он лежит и на земле и глядит на ночное небо. Улицу освещает струящийся через пролом в стене свет. Узумаки с трудом поднялся на дрожащие ноги и сплюнул на землю кровь. Пойдем, Эйра-сенсей, нас ждет Коноха. Наруто повернулся к пролому спиной. В отличие от нее, у нас есть долг. Я стану сильнее и исполню свою мечту. Я обязательно стану Хокаге. Эй, мальчик, донесся ему в спину голос Цунади. Почему для тебя так много значит слово Хокаге? Когда-то я хотел стать Хокаге, чтобы меня признали окружающие. Не оборачиваясь, сказал Наруто. Я был наивен и глуп. Лишь только позже, после смерти важного для меня человека, я понял, что стану Хокаге, чтобы защитить тех, кто мне дорог, тех, кого я люблю, тех, за кого я отдам жизнь без колебаний. Я стану Хокаге и принесу мир в элементные страны. Пока я не знаю, как этого добиться, но я не буду один. Мне помогут мои дорогие люди, мои драгоценные друзья. Пойдем, Эйра-сенсей, пора. В тот вечер они никуда не пошли. Эйра-сенсей снял номер в гостинице, и они остались на ночь. На следующий день у сенсея в Танзаку нашлись неотложные дела, и он, оставив Наруто тренироваться, отправился делать что-то, поразительно напоминающее его предыдущее исследование злачных заведений, только на этот раз объектом пристального научного интереса была его товарищ по команде. Наруто, который за ночь остыл и отошел, отнесся к этому философски. Узумаки не хотел пятнать свой послужной список проваленной C-ранговой миссией, так что он даст учителю шанс. В конце концов, Иросенси получил возможность побыть со своей Сакурой Тян, и это стремление находило живой отклик в душе Наруто. Но это, конечно же, не означало, что бабуле суждено избежать внимания человека, умудрившегося на свой выпускной разрисовать монумент Хокаге. У бабули были две слабости – сакэ и азартные игры. У Наруто было смертоносное оружие, бьющее в уязвимое место. Две непревзойденные кунайчи, Торотян и Цунтян, получили свою миссию С-ранга. Первый день был потрачен на разведку легендарного ниндзя, пусть и бывшего, недооценивать, как показала короткая стычка, не стоило. Торотян, в целях конспирации без бантика на ухе, хвостиком следовала за бабулей Цунаде, наблюдала за ее выпивкой с Эросенсием в уличных открытых заведениях, сквозь окна следила за ее позорной проигрышной игрой в кости, видела, как после вечерних посиделок в ресторанчике пьяную бабулю на плече оттаскивала в номер Шизунитян. На следующее утро Наруто прямо заявил извращенному ученому: «Я попытаюсь помочь бабуле принять правильное решение, так что будь осторожен, она может отыграться на тебе. Подсыпать в сакэ слабительного, натравить на тебя поросенка, либо же просто оторвать голову. Наруто-кун, что ты собираешься делать? Увидишь, Эросенси, увидишь. Ничего такого, что не пойдет ей на пользу». Для Цунаде Синджу крупный выигрыш был дурной приметой. Пусть Шизуне и была счастлива от того, что Цунаде сорвала джекпот по прибытию в город, Цунаде знала, что начинаются скверные времена. Первым же порывом было покинуть столь гостеприимное место, но она уступила просьбе Шизуне посмотреть местную туристическую достопримечательность, старинный замок Танзаку. Замок был прекрасен и величественен, но когда он взорвался осколками и на его месте появился Орочимару со своим очкастым миньоном верхом на голове манды, ублюдочного призывного змея она тоже ненавидела всей душой, Цунаде даже вздохнула с облегчением. Для нее не так были страшны неприятности, сколь ожидание нависшей беды, чувство, которое непроизвольно вырабатывается у любого сколь-нибудь опытного шиноби. Как и ожидалось, Орочимару появился не для ностальгических воспоминаний о былых деньках. Как опытный медик, она сразу заметила болезненное состояние бывшего напарника, плохую координацию забинтованных рук, его скованное состояние, как будто у попавшего под вражеское дзюцу, но все еще держащегося на ногах шиноби, непроизвольные гримасы при резких движениях. Очкастый сопляк рядом с Орочимару носил протектор какой-то новой незнакомой деревни и вел себя нагло и вызывающе. На вопрос, что у бывшего напарника со здоровьем, тот ошарашил известием, что пострадал во время битвы с третьим Хокаге. С очень самодовольным выражением бледного лица он сообщил, что учитель либо мертв, либо умирает. Для человека, насквозь пронзенного Кусанаги, это одно и то же. Орочимару слишком хорошо ее знал. Он давил на самые больные точки, вскользь упомянув о смерти Навакиидана, не забыв поглумиться над ее виной и беспомощностью, ее неспособностью им помочь. Цунаде никогда не отличалась спокойным нравом, поэтому дала им 5 секунд на то, чтобы уйти живыми. Но очкастая шавка снова выступил вперед и начал рассказывать о выгоде их предложения. В обмен на исцеление Орочимару предложил воскресить ее любимых людей. И Цунаде дрогнула, малодушно позволив бывшему напарнику продолжить. После исцеления он собирался разрушить скрытый лист, место, ради которого умерли те, кого она любила больше всего на свете. Несмотря на бурные протесты Шизуне, Цунаде не могла сказать однозначное «нет». Очкастый глист, чувствуя слабину, не забыл упомянуть, что для дзюцу воскрешения требуются человеческие жертвы и что их должна предоставить сама Цунаде. И, как последний штрих унижения, Орочимару воспользовался знанием о ее гемофобии, дав дрожащему при виде порезанного пальца ничтожеству, бывшему когда-то легендарным ниндзя, недельный срок на раздумья. Появление второго напарника с новым учеником, как будто срисованным под копирку со старого, сначала вызвало у Цунаде ощущение усталости и отупения. Для одного дня было многовато впечатлений, и она считала, что лимит плохих событий на день уже полностью выбран. Как же она ошибалась? Джирая без обиняков предложил ей, ненавидящей деревню всей душой, занять, смешно сказать, пост 5-го Хокаге. Как и Сарачимару, Его предложение было полностью неприемлемым, и, как в случае с Рачимару, много говорил белобрысый сопляк. Цунади знала, что над ее дурной удачей частенько смеются за спиной обыватели, но никто не смел сказать ничего плохого легендарному медику и шиноби в лицо. Громкие и невоспитанные джинчурики, абсурдно претендующие не только на родство с четвертым Хокаге, которое он всячески пытался подчеркнуть схожей одеждой, но и с ней самой, не испытывал к ней ни доли страха, ни капли опаски. Голос, которым он говорил о ней с Джирей, не содержал почтения, как будто она была не Саннином, а обычным прохожим, о котором не вспомнишь и через 5 минут. А потом она позволила втянуть себя в разговор, о чем тут же пожалела. Исчез спокойный, чуть насмешливый тон. Голос его стал сочиться презрением. Он не понимал. Он сравнивал ее горе с горем знакомых ему людей, и было очевидно, что в сравнении с этими людьми для него она жалкое ничтожество. Каждое слово, что он говорил, каждый вариант ее возможных действий ранил, глубоко проникая в душу и подпитываясь ее собственными задавленными мыслями и сомнениями. Его неожиданная горячность при упоминании несбывшейся возможности стать ее сыном принесла невыносимую боль. Упоминание судьбы верной спутницы Шизуни провернуло куной в застарелой ране, и Цунади не выдержала. Она, легендарный шиноби, позорно вызвала на поединок Генина и получила презрительный отказ. Она вспылила. Она атаковала шиноби деревни, к которой она до сих пор принадлежала, и снова не была удостоена внимания раненого джинчурики. Когда он ответил на вопрос о том, что для него значит быть Хокаге, Цунади как будто снова увидела перед собой Наваки. Его уверенность, его несокрушимую решимость, его готовность умереть за то, что ему дорого. И Цунади не выдержала. Чтобы унять кровоточащие душевные раны, она прибегла к испытанному методу, большому количеству саке. К ней присоединился Джирая, и в кои-то веки она не возражала против компании бабника и извращенца. Джирая рассказала о произошедшем в Канахе, о неудавшемся вторжении, о поединке Орочимару и Сенсея, о том, что предатель воспользовался запретной техникой второго и призвал мертвых дедушку, бабушку и дядю Табираму, о том, что вырвавшаяся из-под власти Дзюцу Бабуя Мита успела поразить клановыми техниками Узумаки бывшего напарника, о том, что перед бегством он успел пронзить насквозь Сенсея и забрать Кусанаги с собой, о том, что Хокаге пока что держится, но сколько осталось времени, неизвестно, о том, что Джинчурики действительно сын Минато и Кушины, что он нашел 2 членов своего клана, и о том, что талантом Наруто не уступает отцу. Рассказал о поведанных сенсеем особенностях техники нечестивого воскрешения, которой действительно требовалась человеческая жертва, и о маленьких нюансах, не упомянутых Орочимару. Для нечестивого воскрешения требовалась ДНК призываемого, а значит, напарник не забыл осквернить могилы ее любимых, и что воля призванных назад мертвецов находится под контролем призывателя, а значит, предатель получит рычаг давления на нее. А затем Джирая, глупец и извращенец Джирая, безнадежно влюбленный в нее Джирая, Джирая, из которого она в любое время может вить веревки, совершенно буднично заметил, что если она, Цунади Синджу, предаст скрытый лист, он ее убьет. И это не было угрозой, это даже не было обещанием, это было упоминание чего-то, что само собой разумеется, чего-то неизбежного, чего-то, о чем даже не стоит говорить. И пусть Цунади этого не показала, но ей было страшно до дрожи. Весь следующий день она пыталась задавить подступившие воспоминания и непрошенные вопросы к самой себе привычными способами, с помощью игры и саке. Лишь отточенные инстинкты ветерана шиноби сказали ей, что за ней кто-то следит. Разыгравшаяся паранойя предлагала абсурдные варианты, например, что за ней с время от времени присоединяющимся к распитию саке Джирэи следит одна из крупных бурых кошек, греющихся на крыше неподалеку. Для шиноби ее уровня паранойя была залогом выживания, поэтому она проверила и это предположение. Как и всякий рьонин с близким к идеальному контролем, Цунади владела сенсорными техниками, и проверка кошек не показала ничего необычного. Это не был шиноби под трансформацией. Пусть и для превращения в животное такого размера нужно обладать немалым талантом и огромной силой, не было это и нин-животное. Сонливость кошки обуславливалась заниженным уровнем чакры, животное было либо старым, либо больным, подробности Цунади не интересовали. Она сходила и незаметно проверила, чем занят Джирая с учеником, и была поражена. Ученик тренировался на износ, используя абсурдно большое количество теневых клонов, он осваивал стихию молнии. Смысл использования время от времени такого знакомого дзюцу передачи чакры дошел до Цунади сразу. Джин Чурики обходил необходимость развеивать клонов прямым обменом чакры, что ускоряло учебу и снижало затраты чакры на порядки. Судя по пытающейся принять геометрические формы дуге молнии между рук клонов, которых, Цунади могла бы поклясться, не меньше нескольких сотен, Джин Чурики, несмотря на молодость, уже подошел к освоению манипуляций формы этой стихии, что для Генина было невероятным успехом. Несколько клонов неподалеку, пускающие технику тока чакры, наполненную стихией ветра, сквозь вакизаши, показывали, что это была уже не первая стихия. Нарезанные ломтиками большие каменные валуны говорили, что с ветром у Джин Чурики даже лучше, чем с молнией. Манипуляция формой двух стихий – это было достижение, доступное даже не всем джонинам. Многие останавливались на освоении стихии на уровне, достаточном для применения в дзюцу. Лишь нежелание терять собственное достоинство не позволило Цунади выбежать и начать крушить окружающий ландшафт. Извращенец показывал какие-то техники ее собственным копиям, происхождение которых бесстыдно выдавали характерные полоски на щеках. И это был не ее нынешний образ, не ее неразвитая фигура в бытность Генином, а изображение тех времен, когда, подстегнутые гормонами, ее формы определились и Джирая впервые чуть не погиб, застуканный возле горячих источников. И как завершение картины предательства, Шизуне, весело щебечущая с вытирающим пот после тяжелых физических упражнений явным оригиналом Джин Чурики и бегающая вокруг них Тантон. Вечером, когда к ее распитию саке присоединился Джирая, она попыталась высказать претензии, но получила в ответ искреннее непонимание. Ученик считал технику трансформации одним из трех величайших дзюцу и никогда не переставал в нем тренироваться. В этом он не собирался советоваться даже с учителем. Обострившаяся паранойя заставила снова проверить спящую неподалеку кошку. Ученик Джирай, похоже, был мастером в технике трансформации, и снова Цунади вздохнула с облегчением. Скрыть столь огромные объемы чакры, как у блондина Джин Чурики, и при этом удерживать трансформацию, не удалось бы ей с ее идеальным контролем и огромным опытом. Так что вечер с извращенцем оказался почти приятным. А потом началась неделя абсурда. Неделя, заставившая усомниться в своем здравом рассудке. Началось с того, что Цунади отметила улучшившийся вкус саке. Вместо отвратного пойла, которое обычно подают в придорожных забегаловках, за ту же цену начали подавать дорогой качественный продукт, напоминающий саке из хорошего ресторана. Радость Цунади была недолгой, несмотря на отличный вкус, пьянящий эффект почему-то казался недолгим. Когда, выпив третью бутылку, она поняла, что трезво как стеклышко, она задалась вопросом, что, шинигами задери, тут происходит. Проверка саке в походной лаборатории показала, что это обычная выпивка. Самодиагностика после приема, хоть организм и реагирует положенным образом, интоксикация почему-то сама сходит на нет через несколько минут. Цунади посетила различные заведения. В каждом баре и ресторане в городе подавали одно и то же саке, с одним и тем же вкусом. Попытки скандалить с владельцами заведения и официантами показали их непонимание сути претензий. Великий медик наблюдала за пульсом, расширением капилляров кожи и сужением зрачков собеседников, и оказалось, что это непонимание искреннее. Быстрая проверка показала, что речь не идет и о гендзюцу. Цунади ходила до отвращения трезвой и злой. Вторая радость Цунади, азартные игры, была омрачена ее молодой копией. Растягивая покрытые тонкими полосками щеки в широкой искренней улыбке, во всех заведениях появлялась ее молоденькая и сексуальная копия, Цунтян. Радостно приветствуя бабулю Цунади, она присоединялась к каждой ее игре. Она играла в кости, она играла в карты, она играла в рулетку, она играла в маджонг. Даже когда Цунади кидала монетки в одноруких бандитов, ее внучка кидала монетки по соседству. Трансформированному Джин Чурики всегда необъяснимо везло. В кости ему всегда выпадал выигрыш. В руки ему всегда шла удачная карта. В рулетку шарик падал на указанный им цвет и даже на поставленное число. Игровые автоматы в итоге всегда делились выигрышем. Даже в маджонг, в игре, в последнюю очередь зависящей от удачи, Джин Чурики оставался в плюсах. Цунади напрягала свои сенсорные способности до предела и нигде не видела воздействия дзюцу или шулерских трюков. Она могла поклясться, что ученику извращенца просто непонятно, необъяснимо везет. Суна Дисинджу никогда не отличалась большим терпением. Она пыталась атаковать Бжинчурики, но он всегда исчезал в клубах дыма, показывая, что это теневой клон. Оставшиеся деньги не были достаточным утешением. Она договаривалась с владельцами заведений, чтобы ее младшую копию не пускали. Но Громил всегда убеждал крутящийся в руке Розинган, или же разрезанный как масло удлиненным чакрой ветра мечом большой булыжник, либо же длинный жгут молнии, вырывающийся из ладони мило улыбающейся девушки с полосками на щеках. Она приходила на место тренировки и начинала крушить клонов. Те, продемонстрировав виртуозное владение техникой замены, исчезали, оставляя за собой соломенные тренировочные манекены, одетые в очень знакомые зеленые хари с надписью «Пятый Хокаге» на спине, в красные квадратные шляпы с символом агонии в белокурых париках с двумя легкомысленными хвостиками. Цунади несколько раз даже атаковала Джираю, но тот тоже всегда был теневым клоном. Отчаявшись, Цунади решила попросту игнорировать назойливого Джинчурики. Но очень быстро при виде ее спутницы те заведения, что раньше принимали Цунади и ее деньги с распростертыми объятиями, стали закрываться. За карточным столом не оказывалось никого, кроме нее и сестренки Цунтян. То же происходило с костями и маджонгом. Самое паршивое, что Шизуни искренне наслаждалась ее затруднениями и говорила, что небольшая встряска пойдет Цунади на пользу, в чем ей согласно подхрюкивала Тантон. Цунади начала замечать за собой, что с нетерпением ожидает появления Орочимару, все для того, чтобы тем или иным способом вырваться из этой нелепой ситуации. Когда накануне встречи с Орочимару Джирая традиционно присоединился к ее бессмысленной привычной и непьянящей выпивке, она ожидала, что и подсыпанный в саке яд на товарища не подействует. И то, что Джирая рухнул лицом на стойку и отрубился, стало для нее действительно приятным сюрпризом. Хоть что-то на этой неделе прошло как задумано. Шизуни, как и предполагалось, собиралась ее остановить, но пропитанный точно выверенным количеством чакры удар лишил ту сознания, не навредив единственному дорогому человеку Цунади. Цунади Синджу, одной из трех легендарных ниндзя, предстояла встреча с предателем, с ее бывшим товарищем по команде. Раннее утро встретило Наруто слепящим светом солнца через открытое окно и бешеным стуком в дверь его номера. Наруто, ворча и зевая, неохотно отправился открывать. Зрелище за дверью заставило его мгновенно проснуться. Там стояла сестренка Шизуни, и ей явно было нехорошо. Лицо ее было искажено от боли, а руки держались за живот. «Наруто-кун, где господин Джирая? Кажется, случилось непоправимое». Наруто, не раздумывая, сделал пару десятков клонов разноцветных кошек, и они пушистой пестрой волной кинулись в окно разыскивать сенсея. Впрочем, как оказалось, для такого количества не было необходимости, пока Наруто помогал сестренке чем мог, а единственным, что хоть как-то отдаленно напоминало медицинские техники, была передача чакры. Учитель был найден спящим на стойке ближайшего уличного бара. Кошка развеялась, и Наруто с Шизуни бросились на помощь Джирае. Пока Наруто расталкивал учителя, сестренка с руками, окутанными зеленой чакрой, пыталась понять, что с ним случилось. Выводы были неутешительными. Учитель был отравлен каким-то сложным нарушающим контроль чакры ядом. Неизвестно, что подействовало, то ли удары Наруто, хлопающего учителя по щекам, то ли дзюцу Шизуни, но извращенный ученый вскоре очнулся. Он попытался встать, но его плохо слушались руки и не держали ноги. Цунади, подлая зараза, она подсыпала мне какую-то дрянь, какой-то наркотик без вкуса и запаха. Не зря она до сих пор считается легендарным медиком. Наруто напряг память, прибегнув к изученным с ассистентками техникам. Вчера одна из клонов кошек внимательно следила за посиделками бабули Цунади и Эросенсея, чтобы вовремя подменять саке из бара на теневую копию, а значит должна была заметить момент отравления. Бармен подсунуть отравленную выпивку не мог, к моменту как саннины приступали к распитию, это было уже не саке. Наруто сосредоточенно вспоминал, прогоняя встречу в памяти. Вот рука бабули потянулась к выпивке и слегка дрогнула, пока подливала саке сенсею. Не зная Наруто, что искать, он бы никогда в жизни не заметил ничего неладного. Как с такими ловкими руками бабуля может всегда проигрывать? Наруто возмущенно раздул ноздри. Эросенси, я тебя предупреждал, что из-за моих поступков она тебе сделает что-то нехорошее. Как ты мог? Учитель смущенно почесал затылок. Знаешь, Наруто-кун, твое предупреждение было весьма своевременным. Пусть Цунади Тяны слегка отошла, но то, что ты устроил, было очень коварно. Я действительно боялся с ней пить. Очень-очень боялся с ней пить». Сероволосая фигура с одинокой нотой на протекторе усмехнулась и удалилась, скрывшись в тенях. Лениво наблюдавшая за ней белая с рыжими пятнами кошка почесала задней лапой ухо и, зажмурившись от удовольствия, развалилась в лучах утреннего солнышка. Впрочем, неподвижно лежать ей быстро надоело, и она, возмущенно фыркнув, растворилась в облаке дыма. «За нами следил очкастый предатель, он только что ушел. Синси, значит, ты?» «Да, а где же учитель?» — тихо спросил Наруто. «Занимается исследованиями для новой книги». Беззаботный тон Росинсия плохо вязался с его болезненным видом. «Кто-нибудь может объяснить, что происходит?» Возмущенно воскликнула сестренка. «Некогда, Шизунитян», — голос Росинсия был серьезным. «Расскажи, куда пошла Цунаде? Правильно ли я понимаю, что та встреча с Орочимару не была последней? О чем вы говорили с предателем?» Наруто внимательно слушал историю, рассказанную сестренкой Шизуне. Горькая ирония, змеиный придурок предложил бабуле за исцеление ран, нанесенных печатями Митотян, оживить ее брата и жениха. И если бы не необходимость хладнокровно пожертвовать человеческими жизнями и огромными, по словам Митотян, осложнениями дальнейших отношений с шинигами, идея была бы неплохой. Вопиющей глупостью было бы позволить совершить ритуал змеиному придурку. Призыватель получал полный контроль над призванными мертвецами. «Срочно ищите Цунаде, ее нужно остановить», — воскликнул Эросенси и развеялся облачком белого дыма. Наруто помчался сестренкой Шизуне в сторону развалин замка Танзаку. Оттуда донесся сотрясающий землю удар. Они опоздали.